Пирсон подумал, что Риниман сознательно остановил свой выбор на Галахере. С первого взгляда ему стало ясно, что лучшего места для обсуждения животрепещущих вопросов, от которых зависело их психическое здоровье, двум банковским служащим не найти во всем Бостоне. Длиннющая стойка, такие Пирсон видел только в кино, тянулась вдоль сверкающего пола танцевальной площадки, на которой под дуэт Марти Стюарта и Трэвиса Тритта сонно кружились три пары. В пабе меньших размеров у стойки бы теснился народ. Вдоль этой беговой дорожки из красного дерева посетители сидели на таком большом расстоянии друг от друга, что могли беседовать без опаски. Не требовалось искать ни кабинки, ни столика в дальнем углу. Пирсона это только радовало. Он без труда мог представить себе, как в соседней кабинке устроились два Бэтмена, а может и Бэтмен с Бэтменшей, и внимательно слушают их разговор. «Не это ли называют манией преследования, старина?» – подумал Пирсон. «Если у тебя ее еще нет, то скоро она обязательно разовьется, не так ли?» «Может и нет», – ответил он сам себе, да и сейчас его это не волновало. Но с другой стороны, приятно осознавать, что их местоположение обеспечивало круговой обзор, то есть пока они говорили, вернее говорил Дьюк, к ним никто не мог подкрасться незамеченным. «Стойка тебя устроит?» – спросил Дьюк. Пирсон кивнул. Как выяснилось чуть позже, когда Пирсон, следуя за Дьюком, увидел табличку «Курение разрешено только в этом секторе», стоек было две. Точно так же, как в 50-х любой бар или ресторан, расположенный южнее линии Мейсона-Диксона, делился на две части – для белых и для черных. У стойки разница эта чувствовалась особенно сильно. В центре секции для некурящих стоял Sony с громадным экраном. Узникам никотинового гетто приходилось довольствоваться стареньким «Зенитом», подвешенным под самым потолком. Табличка рядом с ним гласила: «Вы имеете право попросить кредит, мы имеем право послать вас нахрен». Стойка для курильщиков не так сверкала. Поначалу Пирсон решил, что ему это кажется, но, приглядевшись, увидел, что и дерево какое-то тусклое, и разводы от стаканов, которые ставили на стойку прежние посетители. Зато тянуло застарелым запахом сигаретного дыма. Пирсон мог поклясться, что запах этот идет от стульев, точно так же, как в кинотеатрах кресла пахнут попкорном. Ведущий программы новостей на выцветшем экране телевизора выглядел тяжело больным, отравленный цинком человеком. Тот же самый господин, знакомивший с новостями сторонников здорового образа жизни, похоже, мог хоть сейчас выйти на старт дистанции в 440 ярдов, пробежать ее, а потом еще ублажить симпатичную блондинку. «Добро пожаловать на задние сиденья автобуса», – подумал Пирсон, с улыбкой глядя на своего друга-перекурщика. «Впрочем, какие тут могут быть жалобы? Еще через 10 лет... и таких, как мы, просто не пустят в салон». «Сигарету?» – спросил Дьюк, демонстрируя зачатки телепатических способностей. Пирсон взглянул на часы, взял сигарету, прикурил ее от псевдороскошной зажигалки Дьюка. Глубоко затянулся, запустив дым во все закоулки легких, не торопясь выпустил его через нос. «Разумеется, это вредная привычка, возможно, даже смертельно опасная, но зато какое удовольствие! А в мире все так устроено, кто не рискует, тот не пьет шампанское». «А ты?» – спросил он Дьюка, увидев, что тот убирает сигареты в карман. «Я могу подождать». Дьюк улыбнулся. «Успел пару раз затянуться, прежде чем мы сели в такси. Да еще за ленчем выкурил лишнюю сигарету». «Ограничиваешь себя?» «Да, обычно за ленчем выкуриваю одну, а вот сегодня две. Ты меня чертовски напугал, знаешь ли». «Я сам напугался». Подошел бармен, и Пирсон с интересом наблюдал, как он пытается обойти стороной струйку дыма, поднимающуюся от сигареты. «Наверное, он не отдает себе отчета, но если я выпущу дым ему в лицо, готов спорить, он выпрыгнет из штанов и закатит скандал». «Чем могу вам помочь, господа?» Не спрашивая у Пирсона, Дьюк заказал два стакана Сэм Адамса. Когда бармен отошел, повернулся к Пирсону. «Залпом не пей. Напиваться нам нельзя. По-хорошему, вообще следовало обойтись без спиртного». Пирсон кивнул. Бросил на стойку пятерку, когда бармен принес пиво. Глотнул, затянулся сигаретой. Некоторые утверждали, что сигарета лучше всего идет после еды, но Пирсон не мог с ними согласиться. Он твердо верил, что змей подсунул Еве не яблоко, а стакан пива и сигарету. «Как ты пытался бросить курить?» — спросил Дюк. «Имплантаты, гипноз, сила воли. Глядя на тебя, я бы поставил на имплантаты». Если таким поворотом разговора Дюк хотел поднять Пирсону настроение, у него ничего не вышло. В этот день Пирсон слишком много думал о курении. «Да, имплантаты», — кивнул Пирсон. «Ходил с ними 2 года после рождения дочери. Как только увидел ее в роддоме, так сразу решил, что брошу курить. Разве я мог каждый день выкуривать по 40-50 сигарет, возложив на себя ответственность за только что родившегося человечка, которую предстояло нести 18 лет? Он мог бы добавить «человечка, в которого я тут же влюбился», но не добавил, правильно предположив, что Дюк и так все понял. «Не говоря уже об ответственности перед женой». «Совершенно верно», — согласился Пирсон. «А также перед братьями, их женами, сборщиками налогов, кредиторами и адвокатами». Пирсон рассмеялся и кивнул. «Да, ты все понимаешь правильно. Но в жизни не все так просто, да? Когда на часах только 4 утра, а ты не можешь спать, благие намерения забываются очень быстро». Пирсон поморщился. «Или когда ты должен идти с докладом Гросбеку, Киферу и остальным директорам. Когда я первый раз это проделал, предварительно не выкурив сигарету, это было круто». «То есть какое-то время ты совсем не курил?» Пирсон кивнул. «Примерно 6 месяцев. Но в душе не переставал курить ни на день. Ты меня понимаешь?» «Естественно». «А потом начал снова. Где-то в 1992-м. Аккурат в то время, когда в прессе начали появляться статьи о том, что люди с имплантами, вновь начавшие курить, часто сваливались с инфарктом. Помнишь эти статьи?» «Конечно». Дюк похлопал себя по лбу. «Вот здесь хранится весь список статей на тему курения в алфавитном порядке. Курение и болезнь Альцгеймера, курение и гипертония, курение и катаракта. Ты понимаешь». «Вот я и сделал выбор». Пирсон виновато улыбнулся, как человек, который знает, что поступает неправильно, но тем не менее не собирается ничего менять. «Я мог прекратить курить и мог убрать имплантат. Вот я и убрал имплантат». Хором закончили они фразу и расхохотались, вызвав недовольный взгляд посетителя, который сидел в секции для некурящих. Впрочем, секунды позже он вновь повернулся к экрану телевизора. «В жизни всегда есть место выбору, не так ли?» Все еще смеясь, спросил Дюк и уже полез во внутренний карман. Но остановился, увидев, что Пирсон держит в руке пачку Мальборо с торчащей из нее сигаретой. Они вновь переглянулись. Во взгляде Дюка читалось удивление, Пирсона — понимание. Громко рассмеялись, и большому любителю телевизионных новостей опять пришлось демонстрировать свое недовольство. Но перекурщики этого не заметили. Дюк взял предложенную сигарету, закурил. На все ушло не больше 10 секунд, но мужчины уже стали закадычными друзьями. «Я дымил как паровоз с 15 лет и до свадьбы в 91-м», — рассказывал Дюк. «Моей матери это не нравилось, но ее радовало, что я не курю и не продаю травку, как половина парней на нашей улице. Я говорю про Роксбери, ты понимаешь, так что она меня особо не допекала. У Энди и я после свадьбы провели неделю на Гавайях, а по возвращении она преподнесла мне подарок». Дюк глубоко затянулся, выпустил через ноздри 2 струйки синевато-серого дыма. «Нашла его в каталоге Shaper Image, а может, в каком-то другом. У этой штуковины было какое-то замысловатое название, но я его не запомнил, потому что я называл ее «павловскими тисками». Однако я любил ее без памяти. До сих пор люблю, можешь мне поверить. Поэтому пошел у нее на поводу. Кстати, получилось лучше, чем я ожидал. Ты знаешь эту игрушку?» «Конечно», — кивнул Пирсон. «Бипер заставляет тебя чуть дольше ждать новую сигарету. Лизбет, моя жена, когда ходила беременной, то и дело рассказывала мне о них». Дюк, улыбаясь, кивнул, а когда бармен оказался неподалеку, указал на стаканы и попросил повторить. «В общем, у меня все складывалось, как и у тебя. Разве что павловские тиски заменили мне имплантат. Я прошел долгий путь, уже добрался до того места, где хор и оркестр славили свободу, но потом привычка взяла свое. Оказалось, что избавиться от нее сложнее, чем убить змею с двумя сердцами. Бармен принес два полных стакана, на этот раз расплатился Дьюк, пригубил пиво. «Мне надо позвонить. 5 минут мне хватит». «Хорошо», — кивнул Пирсон, огляделся. Бармен уже успел ретироваться в секцию для некурящих. «К 2005 году по требованию профсоюза здесь будут 2 бармена», — подумал он. «Один для курящих, второй для некурящих». Пирсон продолжил, понизив голос. «Я думал, мы собирались поговорить о Бэтменах». Темно-карие глаза Дьюка несколько мгновений изучали его. «Собирались, друг мой, собирались». И прежде чем Пирсон успел открыть рот, Дьюк растворился в сумрачных и практически бездымных глубинах Галлахера, держа путь к телефонным будкам на другой стороне танцевальной площадки. Он отсутствовал почти 10 минут, и Пирсон уже стал задумываться над тем, а не пора ли идти на поиски, когда его внимание привлек телевизор. Комментатор как раз говорил о фуроре, произведенном вице-президентом Соединенных Штатов. ВП, выступая на заседании Национальной ассоциации работников образования, заявил, что программа дотирования центров продленного дня должна быть пересмотрена и по возможности закрыта. На экране появилась видеозапись, снятая днем раньше в одном из вашингтонских залов, предназначенных для проведения подобных мероприятий. Сначала оператор дал панораму зала, потом крупным планом трибуну и выступающего ВП. Пирсон схватился за стойку да так крепко, что побелели костяшки пальцев. Ему вспомнили слова Дьюка, произнесенные этим утром. «У них много друзей во властных структурах. Черт, да они так и лезут во власть!» «Мы не имеем ничего против работающих женщин-матерей!» Чудовище с бесформенной, увеличенной во много раз мордой летучей мыши стояло на трибуне, украшенной гербом вице-президента, и вещало полному залу. «Мы ничего не имеем против бедных. Однако мы считаем...» Рука легла на плечо Пирсона, и тому пришлось прикусить нижнюю губу, чтобы не закричать. Обернувшись, он увидел Дьюка. С молодым человеком произошли разительные перемены. Глаза его сверкали, на лбу блестели капельки пота. Почему-то Пирсон подумал, что выглядит Дьюк как победитель конкурса подметальщиков. «Больше так не делай», — попросил Пирсон, и Дьюк, уже залезавший на высокий стул, повернулся к нему. «У меня сердце чуть не выскочило из груди». На лице Дьюка отразилось удивление, но он взглянул на экран и все понял. «Господи, извини, Брэндон, я все время забываю, что у тебя только сегодня открылись глаза». «А как насчет президента?» — спросил Пирсон, едва не сорвавшись на фальцет. «На этого говнюка мне наплевать, но вот президент, он тоже...» «Нет», — ответил Дьюк, помявшись, добавил. «Пока еще нет». Пирсон наклонился к нему, чувствуя, что у него снова немеют губы. «Что значит «пока еще нет»? Что происходит, Дьюк? Откуда они взялись? Что делают и чего хотят?» «Я могу поделиться с тобой только тем, что знаю. Но сначала хочу спросить, не сможешь ли ты пойти со мной этим вечером на одно собрание? 6:00. Что скажешь?» «Собрание связано с этим?» «Разумеется». Пирсон раздумывал недолго. «Согласен. Но мне надо позвонить Лизбет». На лице Дьюка отразилась тревога. «Только ничего не говори». «Естественно. Я и скажу, что моя обожаемая начальница вновь пожелала просмотреть все материалы, прежде чем показывать их японцам. Она это проглотит. Знает, что холдинг вибрирует в ожидании наших гостей из страны восходящего солнца. Тебя это устроит?» «Да. Меня, в принципе, тоже. Хотя обманывать жену нехорошо. Если жена не будет ничего знать о Бэтменах, что в этом плохого? Я же приглашаю тебя не в массажный салон». «Пожалуй, что нет. Выкладывай». «Хорошо. Но начну я с курения». Музыкальный автомат, до того молчавший, вдруг запел голосом Билли Рэя Сайруса. Пирсон уже хотел спросить Дьюка Риннемана, а при чем тут курение, но в последний момент решил промолчать. «Ты бросаешь курить. Потом начинаешь снова. Но тебе хватает ума понять, что надо сдерживаться, а не то через месяц-другой все вернется на круги своя. Я прав?» «Да, но я не понимаю». «Поймешь». Риниман достал носовой платок, промокнул лоб. Когда Дюк вернулся после телефонного разговора, Пирсону показалось, что он очень возбужден. Теперь он видел, что его собеседник еще и страшно напуган. «Выслушай меня, и все поймешь». «Хорошо». «Так или иначе, ты вырабатываешь некоторые договоренности со своей привычкой. Устанавливаешь, как его там называют, модус вивенди. Ты понимаешь, что не можешь бросить курить, но при этом тебе ясно, что это не конец света. Все-таки курильщики не кокаинисты, которым надо все больше и больше порошка. Курение – вредная привычка, но между двумя или тремя пачками в день и полным отказом от курева есть более или менее безопасная зона». Пирсон смотрел на него, широко раскрыв глаза. Дюк улыбнулся. «Я не читаю твои мысли, можешь не беспокоиться. Просто мы в этом похожи». «Пожалуй», – задумчиво протянул Пирсон. «Я как-то забываю, что мы оба перекурщики». «Мы кто?» Тут Пирсону пришлось рассказать о племени перекурщиков и их ритуалах, недобрых взглядах на табличке «Не курить», пожатиях плеч, когда кто-либо, не облеченный властью, талдычит «Пожалуйста, уберите вашу сигарету, сэр!» Амулетах, жевательной резинке, леденцах, зубочистках и, разумеется, маленьких спреях-освежителях полости рта. Заклинаниях, самым распространенным из них, являлось «В следующем году обязательно брошу». Дюк слушал, как зачарованный, а когда Пирсон закончил, воскликнул: «Святой Боже, Брэндон! Ты нашел потерянное колено Израилева? Тех самых бедолаг, которые ушли следом за верблюдом Джо!» Пирсон расхохотался, заработав очередной осуждающий взгляд господина, обосновавшегося в секции для некурящих. «Сам видишь, все сходится. Позволь задать вопрос. Ты куришь, когда твой ребенок находится рядом?» «Господи, нет!» – воскликнул Пирсон. «А жена?» «Не, теперь уже нет». «А когда ты последний раз курил в ресторане?» Пирсон задумался и вдруг понял, что не может этого вспомнить. В последнее время он садился за столик для некурящих, даже когда обедал в ресторане один, и воздерживался от курения, пока не выходил на улицу. Дни, когда он курил между блюдами, остались в далеком прошлом. «Перекурщики!» – в голосе Дюка слышалось восхищение. «Мне нравится! Как здорово, что у нас теперь есть имя! Действительно, мы принадлежим к одному племени! Это...» Он замолчал, уставившись в окно. Бостонский коп проходил мимо, беседуя с симпатичной женщиной. Она смотрела на него снизу вверх, не видя черных, оценивающих глазок и треугольных зубов, щерящихся над самой ее головой. «Господи, какой-то кошмар!» – пробормотал Пирсон. «Да», – кивнул Дюк. «И они встречаются все чаще. С каждым днем их становится больше». Он помолчал, глядя на полупустой стакан с пивом, а потом тряхнул головой, возвращаясь из грез в реальную жизнь. «Как бы то ни было, мы единственные, кто может их видеть». «Ты хочешь сказать, что их видят только курящие?» – недоуменно переспросил Пирсон. Разумеется, он уже понимал, куда клонит Дюк, но... «Нет», – покачал головой Риниман. «Курящие их не видят. Не курящие тоже». Он встретился взглядом с Пирсоном. «Их видят только такие, как мы, Брэндон. Люди, которые не бросают курить, но и не идут на поводу у своей привычки. То есть перекурщики». Из Галлахара они ушли 10 минут спустя. Пирсон позвонил жене, сказал, что Холдинг попросила его задержаться на работе и обещал быть к 10 вечера. Ливень уже перешел в легкий моросящий дождик, и Дюк предложил пройтись. Не до Кембриджа, куда они направлялись, но достаточно далеко, чтобы он мог закончить свой рассказ. Пешеходов на улицах практически не было, так что они могли говорить, не оглядываясь по сторонам. «Что-то в этом есть от первого оргазма», — говорил Дюк, когда они шагали к реке Чарльз. «Как только ты его испытаешь, он становится неотъемлемой частью твоей жизни. Так и здесь. В какой-то день в твоей голове возникает необходимое сочетание химических веществ, и ты видишь своего первого Бэтмена. Я вот думаю, сколько людей в этот самый момент умерли от разрыва сердца? Готов спорить, что много». Пирсон смотрел на кровавое отражение красного сигнала светофора от мокрого асфальта Бойлстон-стрит, вспоминая, какое он испытал потрясение. «Они же ужасные, отвратительные, А как кожа двигается у них на голове! От этого тошнит!» Дюк кивнул. «Они жуткие уроды, это точно. Я сидел в красной стреле, возвращался домой в Милтон, когда увидел первого. Он стоял на платформе станции Парк-стрит. Мы проехали мимо. Мне повезло, что я был в поезде, потому что я закричал». «И что произошло потом?» Улыбка Дюка перешла в гримасу раздражения. «Люди посмотрели на меня, потом отвернулись. Ты знаешь, как обстоят дела в этом городе? На каждом углу какой-нибудь псих проповедует о том, что Иисус Христос без ума от тапперуэров». Пирсон кивнул. Как обстояли дела в этом городе, он знал. Или думал, что знал до сегодняшнего дня. «А потом высокий рыжеволосый ирландец с триллионом веснушек сел на скамью рядом со мной и схватил меня за локоть. Точно так же, как этим утром я схватил тебя. Его звали Робби Делрей. Он маляр. Вечером ты увидишь его в Кэти». «Что такое Кэти?» «Книжный магазин в Кембридже. Специализируется на детективах. Мы встречаемся там раз или два в неделю. Место хорошее, и люди тоже. В общем, Робби схватил меня за локоть и прошептал: „Ты не чокнулся. Я тоже это видел. Это не галлюцинация. Это Бэтмен“. Я, конечно, не знал, кто он такой. Может, обкуренный наркоман, но мне как-то сразу стало легче». «Я понимаю», – кивнул Пирсон, вспомнив утро. Они остановились на Сторроу-драйв, ожидая, пока мимо проедет бензовоз, потом торопливо пересекли мостовую. Пирсон на мгновение застыл, не сводя глаз с черного граффити на скамье. «Инопланетяне уже приземлились. Мы съели двоих в рыбном ресторане». «Хорошо, что утром ты оказался рядом. Мне повезло». Дюк кивнул. «Будь уверен. Если Бэтмены берутся за человека, они разбираются с ним по полной программе. От него остаются рожки да ножки. Ты об этом слышал?» Пирсон кивнул. «И никто не знает, что у жертв есть одна общая особенность. Все они ограничивали себя в курении, сократив дневную норму до 5-10 сигарет. Я думаю, что до такого не додумались бы даже в ФБР». «Но зачем нас убивать?» – спросил Пирсон. «Я хочу сказать, если кто-то начнет кричать, что его босс марсианин, никто не будет посылать на помощь Национальную гвардию. Зато крикуна упекут в психиатрическую больницу». «Слушай, спустись на землю. Ты же видел этих крошек. Они... им это нравится?» «Да, им это нравится. Но ты ставишь телегу впереди лошади. Они что, волки, Брэндон? Невидимые волки, которые рыщут в стаде овец. А теперь скажи мне, что делают волки с овцами, помимо того, что радостно воют, убив одну из них?» «Они... что ты такое говоришь?» Пирсон вдруг перешел на шепот. «Они нас едят?» «Они едят определенные части нашего тела. В это верил Робби Делрей в тот день, когда я встретился с ним. В это верит большинство из нас». «Ты про кого, Дьюк?» «Про людей, навстречу с которыми мы сейчас идем. Соберутся не все, но большая часть. Что-то готовится. Что-то большое». «Что именно?» Но Дьюк лишь покачал головой и спросил: «Ловим такси? Ты уже промок?» Пирсон промок, но в такси садиться ему не хотелось. Прогулка взбодрила его, и причина заключалась отнюдь не в свежем воздухе. Он не собирался говорить об этом Дьюку, во всяком случае, пока не собирался. Но в этой истории было что-то авантюрное, словно он стал персонажем захватывающей детской приключенческой повести. Он чуть ли не представил себе иллюстрации к ней Уайта. Взглянул на фонари, выстроившиеся вдоль Сторроу-драйв, улыбнулся. «Готовится что-то большое», – подумал он. «Агент X9 получил хорошие новости с подпольной базы. Мы создали смертельный для Бэтменов яд, над которым так долго работали. Поверь мне, ощущение, что это приключение быстро пройдет», – сухо заметил Дьюк. Пирсон, вздрогнув, повернулся к нему. «К тому времени, как из Бостонской бухты выловят второго твоего приятеля с половиной головы, ты поймешь, что Том Свифт не придет, чтобы помочь тебе белить этот чертов забор». «Том Сойер», – механически поправил его Пирсон и смахнул воду с глаз. Щеки его покраснели. «Робби думает, им требуется какое-то вещество, вырабатываемое нашим мозгом. Энзим там, гормон или что-то еще. Он говорит, что, возможно, именно это вещество и позволяет нам видеть их. Он говорит, что мы для них помидоры в огороде. Они выбирают уже созревшие. Но меня воспитали баптистом, и я не верю в этот фермерский бред. Я думаю, они выедают наши души». «Правда? Ты действительно в это веришь или разыгрываешь меня?» Дьюк рассмеялся, но отвел глаза в сторону. «Слушай, я не знаю. Бэтмены вошли в мою жизнь аккурат в тот момент, когда я решил, что рай – это сказка, а ад – окружающие тебя люди. Теперь такой определенностью я похвастаться не могу. Но это и не важно. Главное в другом. У них есть много причин убивать нас. Во-первых, потому что они нас боятся. Боятся того, что мы соберемся вместе, организуемся, попытаемся нанести ответный удар». Он вдруг замолчал, задумался, покачал головой, словно продолжал разговор сам с собой, пытался ответить на вопрос, который давно уже не давал ему покоя. «Боятся? Не знаю, так ли это. Но они принимают меры предосторожности, это точно. И еще в одном у меня нет ни малейших сомнений. Им не нравится то, что некоторые из нас могут их видеть. Чертовски не нравится. Однажды мы поймали одного из них. Знаешь, у меня создалось ощущение, что мы ухватили тигра за хвост. Мы...» «Поймали?» «Да», — Дюк невесело улыбнулся. «Взяли его на площадке отдыха автомагистрали И-95, неподалеку от Ньюберипорта. Нас было 6 человек. Руководил операцией Робби. Отвезли его на заброшенную ферму. А когда Бэтмен пришел в себя после лошадиной дозы снотворного, а пришел он в себя быстро, попытались допросить его, чтобы получить ответы на вопросы, некоторые из которых ты мне уже задал. Мы заковали его в наручники и ножные кандалы, обмотали нейлоновым шнуром так, что он напоминал мумию. И знаешь, что мне больше всего запомнилось в этой истории?» Пирсон покачал головой. «Как он проснулся, без всякого перехода. Только что он был совсем квелым, и вдруг разом встрепенулся и уставился на нас. Глазами летучей мыши. Глаза у них есть, только многие этого не знают. А байка о том, что летучие мыши слепые – дело рук хорошего рекламщика. Он не стал разговаривать с нами. Не произнес ни единого слова. Я знал, что Бэтмен не покинет этого амбара, но страха в его глазах не было. Только ненависть. Господи, сколько же в них было ненависти!» «И что произошло?» «Он разорвал наручники, словно они были из бумаги. С ножными кандалами сразу не справился, поэтому принялся за нейлоновый шнур. Начал его грызть. Какие у них зубы, ты видел? Мы все остолбенели. Даже Робби. Не могли поверить своим глазам. А может, он нас загипнотизировал. Я потом думал об этом и решил, почему нет. Спас нас Лестер Олсон. Мы приехали на фордовском эколайне, который украли Робби и Мойра. Лестер решил, что его видно с автострады. Поэтому решили проверить, так ли это. А когда вернулся и увидел, что это чудище освободилось от всех веревок, и его удерживают только ножные кандалы, трижды выстрелил ему в голову. Бах, бах, бах!» Дюк тяжело вздохнул. «Убил его?» – переспросил Пирсон. Голос вновь, как и утром на площади, отделился от его тела и доносился откуда-то сверху, а в голове сверкнула ужасная, но очень уж убедительная мысль. Никаких Бэтменов и Бэтменш нет и в помине. Они – жертвы групповой галлюцинации. Как известно, у наркоманов это далеко не редкость. А эта галлюцинация уникальна, свойственна только перекурщикам, причина ее – в ограниченной дозе никотина, поступающей в организм. И люди, на встречу с которыми вел его Дьюк, под влиянием этой галлюцинации уже убили одного ни в чем не повинного человека и могут убить других. Не просто могут, обязательно убьют. И если он как можно быстрее не расстанется с этим молодым безумным банкиром, его тоже затянут в эту банду, секту как ни назови. Он уже видел двух Бэтменов. Нет, трех, считая копа. Четырех, если прибавить вице-президента. Это же надо вбить себя в голову, что вице-президент Соединенных Штатов. Бросив взгляд на лицо Дьюка, Пирсон понял, что тот опять читает его мысли, как открытую книгу. «Ты уже начал задумываться, а не пора ли отправить нас всех в дурдом, в том числе и тебя, я прав?» – спросил Дьюк. «Да», – излишне резко ответил Пирсон. «Они исчезают», – пояснил Пирсон. «Я видел, как исчез тот в амбаре». «Что?» становятся прозрачными, превращаются в дым и исчезают. Я понимаю, поверить в это невозможно, но у меня нет других слов, чтобы объяснить, что я тогда видел и что чувствовал. Поначалу тебе кажется, что происходит это не наяву, что ты грезишь. А может, вдруг попал в фильм и видишь спецэффекты, как в «Звездных войнах». Но потом ощущаешь запах. Вернее, смесь запахов пыли, мочи и горячего соуса чили. От этого запаха режет глаза, хочется пердеть. Лестер и пернул, а Джанет потом целый час чихала. Сказала, что также на нее действуют амброзия и кошачья перхоть. Потом я подошел к стулу. Веревки, наручники, кандалы, одежда – все осталось. Рубашка, застегнутая на все пуговицы, завязанный галстук. Я наклонился, расстегнул ширинку очень осторожно, словно боялся, что из нее вывалится его игрунчик. Но увидел только трусы, оставшиеся в брюках. Обычные белые трусы. Ничего больше. И вот что я тебе скажу. Жутко это зрелище. Одежда вроде бы одетая на человека, да только человека в ней нет. «Превратился в дым и испарился», — повторил Пирсон. «Господи!» «Да, а в конце он выглядел вот таким». И Дюк указал на рёл мороси вокруг одного из фонарей. «А что случилось?» Пирсон замолчал, не зная, как сформулировать вопрос. «Их разыскивают? Они...» Тут он наконец понял, что интересовало его больше всего. «Дюк, а где настоящий Дуглас Кифер? Где настоящая Сьюзан Холдинг?» Дюк покачал головой. «Не знаю. Разве что этим утром ты видел настоящего Кифера, Брэндон, и настоящую Сьюзан Холдинг. Мы думаем, что, возможно, тех голов, которые мы видим, на самом деле нет. Это наш мозг так реагирует на их сердца и души. Сердца и души Бэтменов. И трансформирует эти ощущения в визуальный образ». «Телепатия душ?» Дюк улыбнулся. «Умеешь ты придумывать термины, братец, это точно. Тебе надо обязательно поговорить с Лестером. Когда дело доходит до Бэтменов, он прямо-таки становится поэтом». Память среагировала на имя. Пирсон вдруг понял, что знает, о ком идет речь. «Это мужчина в возрасте, с роскошной седой шевелюрой. Выглядит, как стареющий магнат из мыльной оперы». Дюк рассмеялся. «Да, это лес». Какое-то время они шагали молча. Справа текла река, на другом берегу они видели огни Кембриджа. Пирсон подумал, что Бостон особенно красив вечером после дождя. «Эти Бэтмены. Может, ими становятся, вдохнув какой-то микроб?» Пирсону хотелось докопаться до истины. «Да, некоторые выдвигали инфекционную гипотезу, но я не отношусь к ее сторонникам. Потому что нет Бэтменов-уборщиков или Бэтменш-официанток. Им нравится власть. Они обретаются только в коридорах власти. Ты слышал о вирусе или микробе, который поражает только богатых?» «Нет», — ответил Пирсон. «Я тоже. Люди, с которыми мы собираемся встретиться, они...» К легкому удивлению Пирсона, поначалу ему не удалось произнести нужные слова, не поворачивался язык, потому что слова эти точно сошли со страниц детских книжек. «Они бойцы сопротивления?» Дюк задумался. Потом и кивнул, и пожал плечами. Словно его тело одновременно давало два ответа, как положительный, так и отрицательный. «Еще нет, но, возможно, после сегодняшней встречи и станут ими». И прежде чем Пирсон успел спросить, что сие означает, Дюк заметил еще одно пустое такси, движущееся по противоположной стороне Storrow Drive, и замахал рукой. Таксист развернулся в неположенном месте, чтобы подкатить к тротуару. В машине они говорили о спорте, провале красных носков, неудачах патриотов, кризисе кельтов. О Бэтменах словно забыли, но когда они вышли из машины перед одиноко стоящим домиком, на вывеске рядом со словами «Детективы от Кэти» красовалась черная, выгнувшая спину шипящая кошка. Пирсон коснулся руки Дюка. «У меня есть несколько вопросов». Дюк взглянул на часы. «Нет времени, Брэндон. Наша прогулка затянулась». «Тогда только два». «Господи, я не уверен, что смогу на них ответить. Я знаю гораздо меньше, чем ты, похоже, думаешь». «Когда это началось?» «Видишь, об этом я и толкую. Не знаю. А та тварь, которую мы поймали, не собиралась нас просвещать. Мы даже не узнали, как ее зовут и чем она занимается. Робби Делрей, о котором я тебе рассказывал, заявляет, что увидел первого Бэтмена 5 лет тому назад, на бостонской ярмарке. И каждый год их становится все больше. Еще не так много, как нас, но их число растет. По экспоненте. Правильно я говорю? «Надеюсь, что нет», — ответил Пирсон. «Пугающее какое-то слово». «Какой твой второй вопрос, Брэндон? Поторопись». «Как насчет других городов? Там тоже есть Бэтмены? Тамошние жители их видят? Что ты об этом знаешь?» «Мы не знаем. Они могут расселиться по всему миру, но мы уверены, что только в Америке наберется горстка людей, которые могут их видеть». «Почему?» «Потому что только наша страна помешалась на вреде курения. Возможно, потому что только в Америке люди верят, что можно жить вечно и при этом сохранять сексуальную активность, если правильно питаться, принимать необходимые витамины, думать как принято и подтирать задницы, рекомендованные специалистами туалетной бумагой. Поэтому курение вызывает активное противодействие, в результате которого и появились такие странные люди, как мы». Пирсон улыбнулся. «Перекурщики». «Да, перекурщики». Дюк смотрел куда-то за спину Пирсона. «Мойра, привет!» Пирсон не удивился, уловив аромат Джорджо. Повернул голову, увидел маленькую мисс красную юбку. «Мойра Ричардсон, Брэндон Пирсон», — представил их Дюк. «Привет!» Пирсон протянул руку. «Контрольный отдел, так?» «Я скорее не контролирую, а проверяю», — мило улыбнулась Мойра. «В такую улыбку не грех и влюбиться», — подумал Пирсон. «Если, к примеру, вам захотелось приобрести Порше, я изучаю вашу кредитную историю, чтобы убедиться, что действительно достойны Порше. Разумеется, в финансовом смысле». «Разумеется», — Пирсон улыбнулся в ответ. «Кэм!» — крикнула Мойра. «Подойди сюда!» Уборщик, который любил мыть туалет, повернув бейсболку козырьком на затылок, направился к ним. В уличной одежде его IQ сразу возрос на 50 пунктов, а выглядел он вылитым Армандо Массанти. Пирсон почувствовал легкий укол ревности, когда Кэм обнял Мойру за талию и поцеловал в уголок очаровательного ротика. А уж потом протянул руку Пирсону. «Кэмерон Стивенс!» «Брэндон Пирсон!» «Рад видеть вас здесь! Утром я уж подумал, что вы закатите концерт!» «И сколько человек наблюдали за мной?» – спросил Пирсон. Попытался восстановить в памяти сцену на площади, но в голове все смешалось. «Практически все, кто может их видеть», — ответила Мойра. «Но беспокоиться не о чем, мистер Пирсон». «Пожалуйста, Брэндон». Она кивнула. «Мы все постарались бы поддержать вас, Брэндон. Пошли, Кэм». Они поднялись по ступенькам крыльца и проскользнули за дверь. Пирсон успел уловить тусклый свет в холле. Дверь закрылась. Он повернулся к Дьюку. «Так они существуют?» Дюк сочувственно смотрел на него. «К сожалению, да». Он помолчал, прежде чем добавить. «Но есть и хорошая новость». «Да, какая?» Зубы Дюка блеснули в темноте. «За последние 5 лет ты впервые попадешь на собрание, где разрешено курить. Пошли». И он увлек его к крыльцу.